там все, конечно, гораздо глубже. Лицо женщины сквозь мечты. Разобраться с Достоевской непоняткой про Грушеньку и Митю отчасти помогает Марсель Пруст. В третьем томе «Поисков» читаем. Аристократ Робер Сен-Лу знакомит рассказчика своей возлюбленной. Робер купил ей ожерелье за 30 тысяч франков. Он тратит на нее огромные деньги. Она капризна, они все время ссорятся, она убегает, он догоняет, платит еще, еще, еще. Робер Сен-Лу богат, но средства не безграничны. Чтобы удержать ее, ему нужно минимум 100 тысяч франков в год. Ради этого он готов совершить нечто ужасное и отчасти бесчестное — продать свое имя. Жениться на сверхбогатой буржуазке, которая мечтает стать графиней. Получить в свое распоряжение миллионы на эти деньги, осыпать подарками свою любимую. И вот рассказчик видит эту гордую, капризную, своенравную красавицу. Это публичная девка, которую он встречает в борделе. Цена его услуги — 20 франков. Бедный Робер Сен-Лу, влюбленный аристократ. Пруст пишет. То, что мне предлагалось как исходный пункт, для Робера являлось конечной целью, которой он шел через столько надежд, сомнений, подозрений, мечтаний. Он давал более миллиона, чтобы иметь то, что мне, как и другим, предлагалось за 20 франков. Почему он не получил этого за такую цену? Это могло зависеть от случайного мгновения, когда та, чтобы ты уже готова была отдаться, уклоняется, может быть, потому что у нее назначено свидание. Если подобного сорта женщина имеет дело с мужчиной душевно ранимым, то начинается страшная игра. Слишком сильно переживая свою неудачу, чувствуя, что без этой женщины он не может жить, душевно ранимый мужчина гонится за ней, она от него убегает, и вот почему улыбка, на которую он не смел надеяться, оплачивается в 1000 раз дороже того, во что должна была ему обойтись высшая благосклонность. Когда из сочетания наивности представлений с боязнью страданий рождается безумное стремление превратить продажную девку в недоступный товар, может получиться, что в этой высшей благосклонности даже первого поцелуя он так и не добьется. Марсель Пруст у Германтов. Перевод Николая Любимова. Санкт-Петербург. Амфора. 1999 год. Страницы 155, 157, 158. Робер Сен-Лу все же сумел снискать у этой женщины все виды благосклонности. Конечно, ему было бы страшно больно узнать, что ее любовь доступна всем и каждому за 20 франков, но это не заставило бы его свернуть с дороги, ибо лицо любимой женщины видится ему только сквозь его мечты. Наверное, стремление превратить продажную девку в недоступный кумир — это некий глубинный психологический механизм. Общий для плебея Мити Карамазова, аристократа Робера Сен-Лу и миллионов мужчин.